Генерал подземелий, 3, глава 1. На следующее утро я проснулся с таким ощущением, будто кто-то всю ночь развлекался, используя мой череп как барабан для особо энергичного рок-концерта. Определенно вчера на празднике я перебрал, причем перебрал так основательно, что даже мои похмелья обзавелись похмельями. Постепенно вчерашние события начали проступать сквозь алкогольный туман, как старые фотографии в проявителе. Разговор с Брэдом, воскрешение Присциллы, ее превращение в сильфу, а дальше память демонстративно вывесила табличку «Ушла на обед и отказывалась сотрудничать». Мне снились сны о сексе с Присциллой, что было, мягко говоря, проблематично с точки зрения логистики, учитывая, что теперь она была феей размером с хомяка. Впрочем, в этом мире я уже видел достаточно странного, чтобы не исключать и такой возможности. Я поднялся и побрел к комоду, чувствуя себя зомби на полставки. Во рту снова ощущался этот проклятый привкус блесток. Серьезно, что за фетиш у местного алкоголя на декоративную косметику? Нет, это просто совпадение. Никаких блесток, никакого странного межразмерного секса, ничего такого не было, и точка. Иногда самообман – это не порок, а способ выживания. Пора было оставить вчерашний день в прошлом и заняться планированием будущего. Желательно такого, где не придется каждое утро гадать, что именно я натворил накануне. Спустившись вниз, я обнаружил полный комплект девушек. Присцилла мирно посапывала на диване, свернувшись калачиком. Ага, видите, никуда она не летала, ни с кем не развлекалась. Спала здесь всю ночь, как примерная фея. Луиза старательно наводила порядок с таким усердием, словно чистота могла решить все мировые проблемы. Мия же вгрызалась в толстенный фолиант по алхимии с выражением лица студента перед экзаменом, к которому он не готовился весь семестр. Радовало, что она наконец-то взялась за это дело. После того, как я бездарно спустил все наши зелья в подземелье, пополнение запасов из категории «желательно» перешло в категорию «критически необходимо» вчера. Обе девушки синхронно уставились на меня, и я начал нервничать. Что-то не так, блестки налипли на лоб, или я забыл надеть штаны, но тут живот Луизы издал такой эпичный рык, что все вопросы отпали сами собой. А, так вы просто голодны, я облегченно выдохнул. Мастер, Луиза мило покраснела, что шло вразрез с ее образом грозной воительницы. Тебе правда не нужно готовить для нас каждый раз, и это говорит человек, который специально раскладывает продукты так, чтобы я не мог их проигнорировать. Это просто потому, что готовка мастера самая лучшая. Выпалила она с таким жаром, словно защищала диссертацию. Справедливости ради, она была права. Кулинарные способности Луизы можно было охарактеризовать простой формулой. Мясо, еще немного мяса, еда. Овощи, специи, гарнир, не слышала. Что касается Ми, эта барышня изображала из себя нежный цветок, питающийся исключительно солнечным светом и утренней росой. При этом в подземельях она дралась с таким азартом, что впору было заподозрить в ней берсерка. На эти театральные постановки я давно перестал вестись. Я приготовил простой, но сытный завтрак, мясо с домашним хлебом и соусом для макания. Ничего особенного, но девушки набросились на еду так, словно я подал им амброзию богов. Приятно, конечно, когда твою стряпню так ценят. С другой стороны, пора было задуматься о прислуге. Я теперь лорд, скоро у меня будет восстановленный особняк, логично завести горничных и повара заодно, чтобы не превращаться в личного кормильца для всей компании. Хотя сама идея мне категорически не нравилась. Было что-то правильное в нашем маленьком семейном укладе. Нравилось смотреть, как Луиза носится с тряпкой, превращая уборку в эпическое сражение с пылью. Как Мия колдует над своими пузырьками, время от времени создавая небольшие взрывы. От мысли, что все это будут делать какие-то посторонние люди, становилось как-то неуютно. Словно мы из семьи превратимся в постояльцев гостиницы. Если уж избавляться от кухонной повинности, то проще научить готовить одну из девушек, или завести рабыню специально для домашних дел. От последней мысли я поморщился и машинально потрогал татуировку на плече через рубашку. Чертово проклятие, замаскированное под благословение, или благословение, работающее как проклятие. В общем, та еще дрянь, не позволяющая освобождать рабов. И хотя местные воспринимали рабство как данность, меня от самой идеи владеть человеком против его воли подташнивало. Определенно нужно разобраться с этой проблемой, желательно до того, как количество моих невольных спутниц достигнет критической массы. В общем, думаю, наша следующая остановка – столица, я попытался сменить тему собственных мыслей. Согласно данным Орфея, именно там находился главный рынок рабов. Если уж покупать прислугу, то там. Плюс библиотеки столицы должны содержать информацию о благословениях подземелий. А еще Брэд собирается спихнуть на меня очередное простое задание. Ладно, если честно, он не пытается меня использовать. Просто нужно явиться к властям и вежливо попросить включить старый Палмдейл в состав королевства. Заодно объявить себя лордом этих земель и потребовать официального признания. Что может пойти не так, это же бюрократия, а не подземелье с ловушками. Мы едем в столицу, Луиза оживилась как ребенок перед походом в парк развлечений. Я кивнул, дожевывая хлеб. Как только разберемся с местными делами, выдвигаемся. Дорога займет около месяца. Учитывая мою удачу, за это время мы успеем попасть минимум в 3 переделки, спасти пару деревень и случайно свергнуть какого-нибудь мелкого тирана. Потому что нормальные спокойные путешествия, это явно не про меня. Закон жанра, однако. Глава 2. Мой аппетит раньше можно было сравнить с аппетитом особо голодного хоббита, постоянный и неутолимый. Но после внезапного похудения я стал относиться к еде более философски. Возможно, все дело в хронической нехватке нормальных приправ. Соль и сахар здесь были на вес золота, а без них любая еда превращалась в упражнение по выживанию. Зато руки теперь выглядели как у человека, который знает, что такое физический труд. А если бы я вдруг решил заняться фитнесом, то наверняка обзавелся бы прессом, о котором в прошлой жизни можно было только мечтать, листая журналы о здоровом образе жизни, которые я покупал исключительно ради статей, честное слово. Пока девушки уничтожали завтрак с энтузиазмом викингов на пиру, я решил заняться тем, что откладывал слишком долго, распределением очков подземелья. После недавнего сброса навыков у меня скопилось 15 очков, 14, если быть точным, одно я держал про запас для навыка сброса. Паранойя, возможно, но в мире, где тебя могут проклясть за неправильный взгляд, лишняя предосторожность не помешает. Расклад получался интересный. 4 очка можно потратить стандартно, затем взять либо 2 навыка 2 уровня, либо 1 3. Если раньше мои способности были слегка нечестными, то теперь передо мной открывались возможности уровня админ забыл отключить читы. К слову о читах, я обнаружил, что каждая завершенная легенда подземелья добавляет новые навыки в магазин. Этакий сезонный пас для особо упоротых искателей приключений. Учитывая, что таких психов, как я, можно пересчитать по пальцам одной руки слесаря-неудачника, выбор у меня был эксклюзивный. Базовые навыки выглядели аппетитно. Опыт 2, 1 уровень, 5, 2, 10, 3. Последний стоил 16 очков с учетом необходимости прокачки предыдущих уровней. Дороговато, но эффект того стоил. А вот опыт 104 уровня требовал уже 41 очко. При одной мысли о такой скорости прокачки у меня начиналось обильное слюнотечение. Представьте, убил крысу, получил уровень, убил гоблина, получил 3. Эпично же. И тут меня накрыло осознание, я дико хочу найти новое подземелье. Прямо вот сейчас встать, найти ближайшую подозрительную дыру в земле и нырнуть туда с криком «Лерой Дженкинс». Так, стоп, это же классические симптомы зависимости. Сначала ты просто пробуешь одно подземелье из любопытства, потом второе, для компании, а потом сидишь в 3 часа ночи и гуглишь подземелье рядом со мной недорого. Нужно признать неприятную правду. Я выжил в 2 подземельях исключительно благодаря удаче. Чистой, стопроцентной, незаслуженной удаче. В первом случае меня спасло мое проклятие рабовладельца. Во втором, специфические загоны темной королевы-фей, которая вместо того, чтобы убить меня на месте, решила поиграть в психологические игры. Что пугало больше всего, я начинал получать от этого удовольствие. Помню, как в первые дни считал спуск в подземелье чистым безумием. А теперь руки сами тянутся к ближайшей карте в поисках подозрительных руин. Ладно, если найти несколько стабильных подземелий для фарма. Стоп, я только что использовал слово «фарм» в контексте реальной жизни. Это определенно тревожный звоночек. Но идея-то хорошая. Находим безопасные локации, запасаемся провизией и зельями, методично зачищаем этажи. Через пару месяцев местные боссы будут видеть меня и сами прыгать в лаву, лишь бы не связываться. После недолгих размышлений я решил не изобретать велосипед. Взял проверенный набор. Портал для быстрого отступления, картограф, чтобы не заблудиться, Опыт 5 для ускоренной прокачки и третью профессию про запас. Скучно, возможно, но живой скучный герой лучше мертвого оригинального. К слову о монстрах, на поверхности они якобы довольно слабые. Ключевое слово якобы. Это как с дружелюбными соседскими собаками, пока не укусит, не поверишь в обратное. Особняком стояли так называемые внешние подземелья. Мне объяснили это на примере деревьев, что было неожиданно поэтично для мира, где основной способ решения проблем – ударить их мечом побольше. Обычные подземелья, как деревья с глубокими корнями, растут вниз. Подземелье Блэквуда, например, имело особняк как верхушку, отраженную в первых этажах, а потом уходило вглубь как корневая система особо амбициозного баобаба. Но некоторые подземелья решили, что рыть вниз для слабаков, и начали расползаться по поверхности как особо агрессивная плесень. Их называли внешними, и они были главной причиной, почему дикие земли назывались дикими. Представьте себе зону постоянного респавна монстров размером с небольшую страну. Весело, правда? И угадайте, кому как новоиспеченному лорду придется с ними разбираться. Правильно, вашему покорному слуге. Потому что судьба не может просто дать мне спокойно пожить в своем особняке и попивать чай. Мои философские размышления прервал стук в дверь. Луиза вскочила открывать с такой скоростью, словно ждала доставку пиццы. Хотя пиццы здесь не было. Еще одна причина для грусти. Бред, удивилась она. Я выглянул из-за ее плеча. Гильдмастер стоял на пороге с таким выражением лица, которое обычно означает «у меня есть для тебя работенка». Лорд Рик, он вежливо кивнул. «Не хотите прогуляться? Мы нашли в развалинах кое-что интересное». Я изобразил заинтересованность, хотя внутренне уже готовился к очередной проблеме. «Да, он замялся, что не сулило ничего хорошего. Прихватите фею. А нет, только не говорите мне, что это как-то связано с блестками. Я не готов к такому разговору, особенно с похмелья». Глава 3. Пришлось будить Присциллу, что оказалось задачей уровня разбудить подростка в понедельник. Я тыкал ее пальцем, пока она наконец не соизволила открыть глаза. Сонная фея выглядела смущенной. Интересно, что ей снилось. Надеюсь, ничего связанного с блестками. После минимальных уговоров Присцилла согласилась составить нам компанию. Так началась наша утренняя экскурсия по городу, который изменился до неузнаваемости. Народу прибавилось как грибов после дождя. Новые лица мелькали повсюду, а первый восстановленный квартал гудел как растревоженный улей. Молоты звенели по наковальням, пилы визжали, торговцы орали наперебой. Старый Палмдейл наконец-то ожил по-настоящему, превратившись из города-призрака в город-муравейник. Приятно было осознавать, что это отчасти моя заслуга. Спас город от проклятого подземелья, получил титул, теперь вот отстраиваем цивилизацию. Осталось только научиться произносить пафосные речи и можно записываться в настоящие лорды. Руины особняка встретили нас кипучей деятельностью. Местные жители явно не теряли времени даром, едва расцвело, а они уже вовсю копались в обломках. Часть искателей явно надеялась найти сокровища, которые я якобы пропустил. Наивные, если бы они знали, как тщательно я обшарил каждый угол. Но большинство, похоже, искренне хотело помочь новому лорду. Трогательно, если не думать о том, что половина из них наверняка надеется на награду. Нас привели во двор, превращенный в склад всякой всячины. В детстве у нас был пункт приема металлолома, где за ржавые железки давали жвачку. Здесь принцип тот же, только вместо жвачки – выживание. В мире без заводов и супермаркетов даже погнутый гвоздь – ценный ресурс. Для города, отстроенного практически с нуля в глуши, Палмдейл выглядел вполне прилично, но отсутствие государственной принадлежности создавало очевидные проблемы. Никакой армии, никакой защиты, никаких гарантий, что завтра сюда не припрется какая-нибудь тварь из диких земель и не устроит шведский стол, где мы – основное блюдо. Так зачем мы здесь? Я решил перейти к сути, пока Брэд не начал водить нас по всему городу. Ну, он явно подбирал слова. «Раз ты вернулся с феей-рабыней, подумали, это может тебя заинтересовать. Мы нашли эту малышку совсем потерянной вчера ночью. Не знали, что делать. А раз у тебя уже есть одна, решили, из нее выйдет хорошая домовая помощница». В птичьей клетке металась крошечная фея, явно не в восторге от своего положения. Местные смотрели на нее как на экзотического попугая, мило, но не более. Похоже, взгляды покойного Блэквуда на фей как на домашних питомцев здесь полностью разделяли. Что, в общем-то, логично, Для них разница между феей и собакой была чисто косметическая. И знаете что? В каком-то извращенном смысле они были правы. Фея без королевы и волшебного источника в человеческом городе – все равно, что домашний хомяк в дикой природе. Шансы на выживание стремятся к нулю. Так что это действительно больше походило на спасение бездомного животного, чем на работорговлю. Но откуда она вообще взялась? Неужели кто-то из фей Блэквуда пережил коллапс подземелья? Теоретически возможно, место было огромным, и я точно не обследовал каждый закоулок. Слишком занят был спасением собственной шкуры. Фея была заметно меньше Присциллы, дюймов 6 ростом, вся блестящая и мерцающая, и что-то в ее чертах казалось до боли знакомым. Мама. Присцилла внезапно рванула к клетке как ракета. Что? Простите, что? Фея радостно улыбнулась дочери, но продолжила бессмысленно летать по клетке, не произнеся ни слова. Классическое поведение обычной феи. Много движения, мало смысла. Стоп. Я попытался переварить информацию. Твоя мать жива, и снова фея. Как это вообще возможно? И тут меня осенило как кирпичом по голове. Секундочку. Так вот о каком подарке говорил Блэквуд. Ах ты хитрый ублюдок. Пазл сложился. Его последние слова о сюрпризе, о навыке от пыльцы Фейзеры. Я думал, он передаст мне какое-то крутое благословение. Но нет, он не давал навык, он его использовал на себе. Он упоминал, что научился трюкам у героя. Комбинация пыльцы феи чего-то типа передачи жизни, или даже передачи души. Жертвенная магия в момент смерти, снятие проклятия, воскрешение. Вот каким был последний подарок Блэквуда. Разрушил жизнь Зары, оставил ее дочь сиротой, а потом решил искупить вину. Воскресил свою королеву фей. Правда, с превращением в обычную фею явно не рассчитал. Классика жанра, хотел как лучше, получилось как всегда. При ней был вот этот пузырек. Брэд протянул мне крошечный флакон. Раз нашли с феей, наверное, твое. Пыльца фей. Немного, на десяток заклинаний максимум. Но и это уже что-то, мастер. Присцилла нервно переводила взгляд с меня на мать. Что ты задумал? Знаешь, я медленно улыбнулся. Я только что решил, что именно построю в новом поместье. На заднем дворе, окруженное деревьями и стенами. И что же? Голос Присциллы дрогнул. Эй, ребята, крикнул я рабочим. «Хватайте лопаты, нужна большая яма во дворе, огороженная территория, я решил разбить рощу». «Рощу?» Присцилла явно не ожидала такого поворота. «Дом для твоей матери», я подмигнул, «а заодно, наш личный волшебный источник, потому что если уж притворяться лордом, то по полной программе, с волшебными источниками, феями и прочими фантазийными прибамбасами, мама была бы гордой, или в ужасе, скорее второе». Глава 4. Собрав рабочих, я принялся с энтузиазмом неофита объяснять свой гениальный план. Изначально я думал просто высадить быстрорастущие деревца и ждать. Лет так 5-10. Романтично, неспешно, в духе эльфов из фэнтези. Реальность, как обычно, оказалась прозаичнее и практичнее. Выяснилось, что местная магия решает проблемы куда эффективнее моих наивных представлений. Палмдейл располагался в полупустынной местности, но неподалеку имелся приличный лес, и одним из основных местных промыслов было правильно, выкорчевывание и транспортировка деревьев. Оказывается, когда живешь в пустыне, научиться эффективно воровать деревья у природы – вопрос выживания. Мои романтические планы о медленном взращивании рощи разбились о суровую практичность местных. Зачем ждать годы, если можно притащить готовые деревья прямо сейчас? Логично же. Я отправил Присциллу с матерью на выбор подходящих деревьев. Зара не могла говорить, ее интеллект застрял где-то на уровне особо сообразительной бабочки, но активно жужжала вокруг приглянувшихся экземпляров. Присцилла порхала рядом, переводя материнское жужжание на человеческий язык. Контраст между ними был разительный. Присцилла – полноценная разумная сильфа с магией, интеллектом и чувством юмора. Зара – милое создание с памятью золотой рыбки и способностью концентрации калибри на энергетике. Если сделать вид, что кидаешь палку, она реально полетит искать. И будет искать, пока не забудет, что искала. Обычно это занимало минуты 3. Зато Присцилла как сильфа демонстрировала способности, от которых у любого спринтера случился бы профессиональный кризис. Мы устроили забег с Луизой, и определить победителя было невозможно, обе неслись как ошпаренные. А когда я предложил Присцилле использовать магию ветра на Луизе, скажем так, кошка-девочка превратилась в полосатую молнию. Законы физики нервно курили в сторонке. Покопавшись в способностях Присциллы, я обнаружил, что профессия мастер магии ветра давала навык ускорения. Похоже, превращение в сильфу – это как платная подписка на элементальную магию. Сразу получаешь доступ к премиум-контенту. Я решил порасспрашивать местных магов о их системе обучения. То, что я узнал, перевернуло мои представления. Оказывается, разница между новичком и базовым магом – это не уровень скилла, а выбранный путь развития. «Есть два пути», – объяснил мне усатый маг, таскавший деревья с помощью телекинеза. «Путь элементалиста и путь маны. Элементалисты стартуют как начинающие, выбирают стихию, растут до учеников, адептов и мастеров конкретного элемента. А можно освоить две стихии?» Я попытался нащупать лазейку в системе. «Теоретически, да. Практически, пустая трата времени», – маг пожал плечами так выразительно, что чуть не уронил дерево. Никто не знает точного рецепта. А тратить вдвое больше времени на сомнительный результат. Проще сразу по одному пути идти. Ага, значит, моя теория о максимальном уровне начинающего мага, скорее всего, верна. Но местные не могут жонглировать профессиями, как я, поэтому даже не пытаются. Их потолок, их проблемы. Маги пути маны оказались универсалами без элементальной специализации. Базовый маг, средний, продвинутый, мастер. На уровне продвинутого начиналось цветовое деление. Черные – разрушители, красные – усилители, зеленые – друиды. Так я белый маг. Меня осенило. Местные не удивились. Цветовая схема была известна, а мои способности идеально вписывались в концепцию. Все решили, что раз у меня редкая профессия, я крут по определению. Разубеждать их я не спешил. Пусть думают, что я избранный герой, а не везучий неудачник с читерскими способностями. Белые маги были редкостью из-за священников. Зачем годами прокачиваться до третьего тира, если обычный священник первого уровня может то же самое? Экономически невыгодно. Но у меня есть система очков подземелья и перспектива стать мастером белой магии. А это наверняка откроет какие-то уникальные возможности. Надеюсь, к вечеру мы создали милую рощицу с глубоченной ямой посередине. Получился этакий колодец для великанов. Внимание всем! Я встал в позу оратора. Приказом лорда это место объявляется закрытой зоной. Вход воспрещен. Нарушителей ждут страшные кары. Эффект был предсказуемый. Стоило что-то запретить, и все немедленно захотели туда попасть. Человеческая природа во всей красе. Но у меня был козырь. Если кто-то нарушит запрет, я откажусь ехать в столицу оформлять свой титул. А без официального признания город останется беззащитным куском мяса посреди диких земель. Шах и мат, любопытные граждане. Глава 5. Так что конкретно мастер собирается сотворить? Луиза с любопытством первооткрывателя заглядывала в яму, которая больше напоминала шахту для добычи руды. Кроме нее и феи на секретную церемонию я пригласил только Брэда. Логика простая. Нужен хотя бы один представитель власти, который будет знать настоящую причину запрета и сможет отпугивать особо настырных зевак страшными байками. Зара тем временем носилась от дерева к дереву с восторгом ребенка в кондитерской. Присцилла наблюдала за матерью с легкой грустью. «Что-то не так?» – спросил я. «Понимаешь», – она вздохнула. «Как сильфа я больше не чувствую леса так, как мама. Меня тянет к открытым пространствам, к ветру, а деревья его блокируют. Это как быть рыбой и тосковать по пустыне». Она тут же встрепенулась. «Но это не важно. Место чудесное, и я рада за маму. А мое место – рядом с мастером, где бы ты ни был». Потом прищурилась. «Так ты задумал создать источник жизни?» «Бинго!» «Сообразительная девочка!» Я улыбнулся. «Адепт земли выкопал яму до грунтовых вод. Если все получится, вода растечется под городом. Пыльцы феи маловато, но на несколько сотен галлонов хватит. Мия сейчас варит зелье маны как одержимое. Авось сработает». Присцилла неопределенно повела плечами. «С маминой магией может получиться настоящий источник. Когда-нибудь, лет через 100». «Вода жизни – волшебный источник», – Брэд подскочил так, что чуть не свалился в яму. «Это же, ага, я могу создавать воду жизни», – признался я. «Нужна пыльца фей, расход маны лошадиной, но технически возможно». «Решил вот феям домик обустроить, с бассейном». «Так вот почему запрет», – выдохнул Брэд. «А мы-то думали, ты себе личные термы строишь для КХМ оздоровительных процедур с девушками. Серьезно? Вот так обо мне думают подданные?» Озабоченный лорд Бабник, волшебные источники, это не шутки. Брэд переключился в режим лектора. Они насыщают землю маной, отпугивают монстров, улучшают урожай. блокируют формирование подземелий. С таким источником трагедия Палмдейла не повторится. Вокруг них строят столицы. Даже у короля такой есть. Не знал, что это настолько круто. Я почесал затылок. Честно говоря, я просто хотел сделать Присцилле и ее маме персональный аквапарк. Ну и заодно решить проблему с водоснабжением. А оказывается, случайно запланировал создание стратегического ресурса государственного значения. Если создашь источник, Брэд задохнулся от волнения. Палмдейл станет жемчужиной региона. Правда, все соседи захотят его отжать. Срочно нужно официальное признание от королевства. Понял. Так поможешь с зельями маны. Я их со всего города соберу. Брэд загорелся как факел. Из-под земли выкопаю. У старушек отберу. Волшебный источник. Приоритет номер один. И держи язык за зубами, напомнил я. Конечно, молчу как рыба, то есть как гробница. В смысле, можете на меня положиться, мой лорд. Он умчался с такой скоростью, что оставил за собой пылевое облако. А я задумался. Похоже, проще нужны не просто стены, а полноценные укрепления. С башнями, и арбалетами, и табличками «Осторожно, злая фея». Глава 6. Когда Мия притащила гору склянок с зельями, я решил начинать. Брэд обещал добыть еще, но откладывать смысла не было, процесс явно затянется надолго. Устроившись поудобнее у края ямы, я использовал обновление для поднятия тонуса и высыпал на ладонь щепотку пыльцы фей. Активация создания воды жизни прошла гладко, из рук полился ровный поток жидкого волшебства. Процедура была мне знакома как утренняя чистка зубов. Комбинация белого мага, базового мага и героя превратила меня в ходячую водонапорную станцию. Поток был минимум вдвое мощнее первых опытов. Контроль воды добавлял приятный бонус. Я чувствовал каждую каплю, знал уровень заполнения, ощущал, как вода просачивается в грунт. Главное – найти баланс. Можно выдавать тонкую струйку вечно, но тогда я помру от старости быстрее, чем заполню яму. Можно устроить Ниагарский водопад, слив всю ману за минуту, но тогда придется жечь пыльцу на перезапуск. Я выбрал золотую середину, 6 часов работы. Достаточно долго для эффективности, достаточно быстро, чтобы не спятить от монотонности. Заодно отличная тренировка контроля маны. Учишься дозировать расход с точностью аптекарских весов. Из моих рук лилось примерно 4 садовых шланга одновременно. Для заполнения обычного бассейна шлангу нужен день. Мне предстояло заполнить эквивалент 10 бассейнов, минимум. Математика удручала. Через час Луиза решила составить мне компанию, прижавшись сбоку. Мия не заставила себя ждать, устроившись с другой стороны. Присцилла оценила ситуацию, приняла человеческий размер и заняла последнее свободное место. Не самый плохой способ провести время, если подумать. Создаешь волшебный источник в окружении красивых девушек. Где-то в параллельной вселенной другой я сидит в офисе и заполняет отчеты. Бедняга. Зара обнаружила новое развлечение – плескаться в водопаде как воробей в луже. Брызги летели во все стороны с радиусом поражения 3 метра. «Эй, я тут работаю вообще-то», – возмутился я, получив струю в лицо. Зара наклонила голову с видом «а что такого?» и вылетела из-под потока. Потом подняла руки, и случилось чудо. Поток усилился 3 раза, концентрация маны подскочила до уровня премиум-класса. «Аво, ты усиливаешь поток, умница!» Зара просияла как начищенный пятак. Присцилла, увидев материнский успех, попыталась повторить фокус. Получилось слабее, но эффект был. Видимо, обе владели водной магией на инстинктивном уровне. Следующие 2 дня превратились в марафон водоснабжения. Подъем, завтрак, 6 часов у ямы, зелья маны, сон, повтор. Девушки дежурили рядом, феи помогали чем могли, я медленно превращался в зомби. Интересный побочный эффект. Концентрация маны в роще росла как на дрожжах. Это улучшало мою регенерацию, позволяя производить больше воды, что увеличивало концентрацию. Замкнутый круг доброты. К финалу Присцилла буквально упала от изнеможения. Я сам едва держался вертикально, вливая в себя 50-е зелье. Горло горело, руки тряслись, в голове стучали молотки всех размеров. Создание волшебного источника внезапно перестало казаться веселой затеей. И тут Зара заволновалась. Она закружилась над ямой, напевая что-то нечеловечески красивое. Вода поднялась, следуя за ней спиралью, закрутилась в сложный узор и рухнула обратно. Яма переполнилась мгновенно. Вода забурлила, запузырилась, хлынула через край фонтаном. Нас окатило с ног до головы ледяным душем. Я рухнул на землю, хохоча как сумасшедший. Получилось. Мы создали источник фей, настоящий. Честно говоря, до последнего момента я сомневался. Думал, получится просто большая лужа с магической водой. Но нет, мы сделали это. Три девушки, две феи и один бывший менеджер среднего звена создали чудо. Где моя награда достижения года? Ладно, теперь пора планировать поездку в столицу. В конце концов, какой толк от волшебного источника, если о нем знают только 5 человек и 2 феи? Пора легализовать наше чудо, и заодно себя как лорда. Мелочь, но приятно. Глава 7. Разумеется, пока я героически наполнял волшебный источник, остальные не сидели сложа руки. Я отправил Луизу и Мию заготавливать припасы, потому что если уж ехать в столицу, то подготовленными, а не как последние лохи. Мы заказали одежду, доспехи и провизию на месячное путешествие. Учитывая местные дороги и мою удачу, месяц – это оптимистичный прогноз. Но зато по прибытии в столицу я смогу телепортироваться туда-сюда как престидижитатор на корпоративе. Денег у меня было более чем достаточно, проблема в том, что я таскал все это богатство с собой как параноик. Старые привычки умирают тяжело, в прошлой жизни носить больше 20 баксов в кармане означало напрашиваться на неприятности. Впрочем, кольцо-хранилище решало эту проблему элегантно. Носи хоть тонну золота, никто не узнает, пока ты сам не расскажешь, или пока не начнешь сорить деньгами как пьяный олигарх. Вместе с Мией мы засели за алхимию. Читал я не хуже нее еще когда она только начинала, а за последние 1,5 месяца девушка прокачалась до уровня неплохо бы открыть свою лабораторию. В результате мы вдвоем варили зелья как одержимые. Кухня превратилась в филиал наркокартеля, только легальные с магическими ингредиентами. Большинство местных ингредиентов были откровенным мусором, поэтому я решил наварить зелий на продажу. В столице за них дадут нормальную цену, а заодно освободится место для действительно полезных вещей. У меня были большие планы на столичный шоппинг. Мэр, теперь гордо именующий себя моим советником, я его не назначал, но спорить было лень, вручил мне список необходимых ресурсов длиной с мою руку. Все для строительства и расширения города, включая людей, потому что квалифицированных работников у нас был дефицит похлеще туалетной бумаги в пандемию. Но все это было вторично. У меня имелась дюжина причин рваться в столицу как кот на валерьянку. Во-первых, оформить документы и официально стать лордом Палмдейла. Звучит солидно, да. Во-вторых, включить наш город в состав королевства Аберис, а то сидим тут как нелегалы. В-третьих, и это важно, поговорить с союзом работорговцев. Не то чтобы я был фанатом рабства, но мне позарез нужно было узнать, как снимать рабские татуировки. Мое благословение не позволяло освобождать рабов, что превращало меня в невольного коллекционера красивых девушек. Не самая плохая проблема, если подумать, но все же проблема. Заодно не помешал бы нормальный танк для группы. У нас был переизбыток магов и критическая нехватка тех, кто может принять удар на себя и не помереть. Хотя заводить новых рабов без возможности их освободить, так себе затея. Плюс в столице имелось легальное подземелье, 200 с лишним этажей чистого фона для искателей приключений. Правда, контролировал его король, и пускали туда только рыцарей на тренировки. Но это детали, где есть одно подземелье, там найдется и второе. По всему королевству были разбросаны стабильные подземелья, этакие фермы для фарма ресурсов, охраняемые, с входным билетом, но зато безопасные. Ну, относительно безопасные. Насколько вообще может быть безопасным место, кишащее монстрами? Для меня, с моими телепортом и возвращением, это был золотой билет в шоколадную фабрику. Можно выбирать подземелья под нужные ресурсы и фармить их до посинения. Мечта задрота, ставшая реальностью. Но самым крутым в столице были синие маги. Эти ребята управляли пространством, телепортация за деньги, как такси, только мгновенная. Если они закинут меня в отдаленные города, я смогу потом возвращаться туда сам, построить сеть телепортов по всей стране и открыть свой бизнес экспресс с доставки. Амазон отдыхает, и это только начало списка дел в столице. Честно говоря, я был взвинчен как ребенок перед походом в Диснейленд. Только вместо аттракционов, подземелья, вместо сувениров, магические артефакты, а вместо Микки Мауса, работорговцы. ХМ, аналогия получилась так себе. Глава 8. Мия освоила алхимию, а Присцилла, насколько я помнил, владела зачарованием. Второй уровень этой профессии был почти бесполезен для всего сложнее зачарования ложки на +1 к удобству. Но потенциал имелся нешуточный. Система зачарования здесь была извращенной. Нужна была профессия зачарователя и заклинание, которое хочешь впихнуть в предмет. Для нормальных людей это означало минимум двух магов, готовых работать в тандеме. Неудивительно, что зачарованные вещи стоили как крыло самолета, слишком много мороки. Но если прокачать Присциллу до приличного уровня и скомбинировать с ее ускорением, мать моя женщина, мы будем носиться как флэш на спидах. Зачаруем все, одежду, кольца, трусы, носки. Враги будут видеть только размытые пятна и недоумевать, куда делись их кошельки. Еще один жирный плюс столицы – библиотека. Огромная, пыльная, полная знаний библиотека. Я устал тыкать пальцем в небо и надеяться на лучшие. Хочется хоть иногда знать, что делаешь, а не полагаться на русский авось. Поэтому безопасное подземелье для прокачки – приоритет номер один. Точнее, номер пять или семь. Черт, у меня слишком много приоритетов. К счастью, небоевые профессии качались проще боевых. Варишь зелья, получаешь опыт. Никакого риска для жизни, никаких клыков в заднице. Благодаря этому и моему читерскому бонусу к опыту, я докачал алхимию до 5 уровня. Ме умудрилась достичь 12 го. Девочка-монстр, что тут скажешь. Навыки алхимика оказались скучными, как бухгалтерский отчет. Смешивание, очищение, концентрация. Никаких взрывов, превращений свинца в золото или философского камня. Просто набор функций для создания зелий. Чем больше функций, тем больше рецептов. На втором уровне я мог сварить 3 зелья без помощи Ми. Теперь целых 20. Прогресс. Через несколько дней мы получили отремонтированную броню, новую одежду и гору припасов. В моем кольце покоилось 1300 золотых, состояние, которым можно было забить быка. Плюс зелья, ингредиенты и прочий скарб. Каждая девушка получила личный рюкзак. Если бы я мог, купил бы всем по кольцу хранилищу. Да, я хотел побаловать своих девочек. Судите меня, в чем смысл богатства, если не можешь потратить его на близких? У меня куча способов заработать еще, так что жадничать глупо. Хотя местная швея старалась изо всех сил, столичные мастера наверняка делают вещи покруче. Я хотел, чтобы мои девочки выглядели как богини, а не как провинциалки в самодельных тряпках. Пусть завидуют. Наконец я получил карту до столицы и попытался проложить маршрут. По сравнению с моим навыком картографа эта карта выглядела как детский рисунок. Похоже, очки подземелья окончательно избаловали меня, теперь обычные вещи казались убогими. Присцилла попрощалась с мамой. Зара осталась в своей роще счастливая, как ребенок в песочнице. Остальные тоже пришли нас проводить. Трогательно, черт возьми. Мы решили идти пешком. Не потому что я мазохист, а потому что лошади, это сложно. Я в них не разбираюсь, они воняют, жрут как не в себя и требуют ухода. К тому же карета или повозка, это неоновая вывеска «Ограбьте меня» для местных бандитов. Я провел в этом мире чуть больше 2 месяцев и наконец-то собирался увидеть его по-настоящему. А учитывая, что компанию мне составит 3 красотки, путешествие обещало быть интересным или катастрофическим. Зная мою удачу, и то, и другое одновременно. Глава 9. Первый день прошел на удивление гладко. Никаких бандитов, монстров или случайных порталов в ад. Просто шли по дороге как нормальные путешественники. Подозрительно нормальные. Когда стемнело, мы разбили лагерь. Точнее, я разбил лагерь, а девушки тут же оккупировали мою палатку как стая хомяков. Присцилле пришлось уменьшиться до размера дюймовочки, иначе мы бы просто не поместились. Срочно нужна палатка побольше, или волшебная, с пространственным карманом внутри. Чтобы снаружи, палатка, внутри, 5-звездочный отель. Мечтать не вредно. На следующий день, когда я уже предвкушал обед, желудок напоминал о себе каждые 5 минут, мы наткнулись на классику жанра, сломанную повозку у дороги. Я остановился на безопасном расстоянии. Присцилла взмыла вверх как дрон-разведчик, а я достал телескоп. Параноик, возможно, но живой параноик лучше мертвого простофили. Брэд предупреждал, что сломанные повозки – любимая приманка бандитов, пробормотал я. Честно говоря, меня удивляло наличие бандитов в королевстве. Вроде бы первое, чем должна заняться нормальная власть – обеспечить безопасность дорог. Но нет, бандиты тут водились как тараканы на кухне общежития. Впрочем, в мире, где из живых доспехов выпадают индюшачьи ножки, логику искать бессмысленно. Брэд вдолбил мне в голову главное правило выживания – постоянная бдительность. Прямо как грозный глаз Грюм, только без магического глаза. Луиза была нашим разведчиком, но ее уровень пока не позволял соваться к потенциальным бандитам. Это как отправить стажера на переговоры с террористами. Присцилла же могла летать выше досягаемости стрел, идеальный воздушный разведчик размером с газировку. Через пару минут она вернулась. «Мастер, никаких бандитов не видно, только старик и девушка, похоже, его дочь, везут еду. Ладно, тогда можем подойти и предложить помощь, я убрал телескоп. В свою оптику я тоже ничего подозрительного не заметил. Может, иногда сломанная повозка, это просто сломанная повозка, революционная мысль. Мы подошли к паре неудачников. Приветствую». Старик помахал нам с энтузиазмом продавца пылесосов. «Добрый день, путешественники». «И вам добрый», — ответил я. «М, помощь нужна?» Блестящий диалог. «Оскорблять мне за сценарий». «Ах да, похоже, колесо сломалось», — старик вздохнул. «Мы тут торчим уже несколько часов». Встряла девушка. Симпатичная блондинка с голубыми глазами, одетая в типично фермерский наряд. Или в то, что костюмеры Голливуда считают фермерским нарядом. Соломенная шляпка довершала образ невинной селянки. «Боюсь застрять здесь на ночь», — продолжил старик свою слезливую историю. «Волки, бандиты, а вся эта еда, наше единственное пропитание. Бросим ее, помрем с голоду. К сожалению, ни у кого из нас не было навыков плотника. Но погодите-ка, у меня же есть легкий ремонт. Навык белого мага, который я игнорировал как бесполезный. Время проверить, работает ли магия на чем-то кроме порванных штанов. Я могу помочь. Давайте сначала вытащим повозку на дорогу. Только мы вдвоем?» Старик скептически оглядел мою не самую атлетическую фигуру. «Девушки тоже помогут». «О, рабыни!» В его голосе появился нездоровый интерес. «Скорее моя семья!» Я улыбнулся, игнорируя красные флаги. Все три девушки синхронно покраснели. «Мило, но не время для романтики. У нас тут повозка застряла». Общими усилиями мы вытащили телегу из грязи. Колесо действительно треснуло. Рама не выдержала местных дорог. Дочь фермера подошла ко мне опасно близко. «Спасибо за помощь», — она улыбнулась так, что мои девушки чуть не зарычали. «Барышня, личное пространство, это не пустой звук. Сейчас попробую починить, наверное». Я неуверенно положил руку на колесо. «А во, это же кольцо хранилище», — ахнула девушка. «Простите, милорд». Она попыталась изобразить реверанс, но я ее остановил. «Я просто искатель приключений, никакой не лорд». Технически это была правда. Документов у меня пока не было. В общем, не уверен, что сработает, но... Легкий ремонт. Магия потекла из пальцев, а фермерская дочка захлопала в ладоши, как на цирковом представлении. Пришлось повторить заклинание раз 10, но колесо починилось. Выглядело криво, но доедет. «Рад видеть, что в мире еще остались добрые люди», — расчувствовался старик. «Возьмите еды в благодарность. Вы сэкономили мне ползолотого на ремонте». Я вежливо отказался от награды, и мы продолжили путь. Зря я не обернулся, увидел бы, как через милю телегу окружила дюжина бандитов. Девушка улыбнулась хищно. «Три рабыни и кольцо хранилище. Сегодня у нас жирная добыча, парни. Зовите Балрака. Пусть развлекается с девками сколько влезет, но свидетелей не оставлять». А я-то думал, что параноиком быть плохо. Оказывается, недостаточно параноиком, еще хуже. Глава 10. «Все-таки думаю, мне стоило остаться на страже», — пробурчал я, устраиваясь в палатке. «Все нормально, мастер», — успокоила меня Луиза. «Навык тревога предупредит, если кто-то приблизится. Авантюристы научили меня настраивать его на крупных существ, чтобы каждая мышь не поднимала панику. Вот именно это меня и беспокоит», — я вздохнул. «В подземельях мы всегда выставляли часового. Только когда совсем припекало, полагались на святой круг и дрыхли все вместе. Да, это работало, но червячок сомнения грыз мозг. А вдруг ночью нападут суперволки, или медведи-мутанты, или еще какая местная фауна? Хотя мир был устроен по игровым законам. Животные вели себя как животные, люди как люди, монстры как агрессивные животные на стероидах. Пока не лезешь к ним в логово, они тебя игнорируют. Удобно. Местные волки вряд ли нападали чаще, чем в моем мире. А учитывая, что в моем мире волки людей почти не трогали, большинство монстров тусовались около подземелий, так что вдали от них встретить что-то опаснее бешеной белки маловероятно. Больше беспокоили бандиты. Хотя те, по слухам, предпочитали грабить днем и только когда были уверены в успехе. Ночные нападения, слишком много возни, можно напороться на боевого мага с бессонницей. В любом случае, Я жутко устал. Целый день топать под солнцем, это вам не в офисе сидеть. Да, в прошлой жизни я был толстым. Да, склонным к полноте. Но любовь к бургерам и ненависть к спортзалам делали свое дело. Недели беготни по подземельям и питание чем попало сделали из меня почти атлета. Почти, ключевое слово. 12 часов ходьбы все еще выматывали как смена в черную пятницу. Было бы свинством заставлять девушек дежурить, пока я дрыхну. Поэтому мы полагались на навык тревога Луизы. Этакая магическая сигнализация с лазерными лучами. Пересекаешь линию, получаешь звуковой сигнал. По статистике, в 9 случаях из 10 срабатывает на лису, в 10 – на медведя, который просто проходил мимо. У меня еще были картографы ощущения жизни. Если что-то приблизится, узнаю раньше, чем оно узнает о нас. Теоретически, я решил довериться магии и заснул. Снилось что-то приятное, с девушками и без подземелий. Райский сон прервала тряска за плечо. «М-мастер», – зашептала Луиза. Тревога сработала. «Да блять», – выдохнул я. Глава 11. Мгновенно активировав картографа, я добавил к нему ощущение жизни. Прелесть этого заклинания была не только в обнаружении. На открытой местности радиус действия достигал километра. С ростом уровня росла и дальность. Спасибо, прокачка. Рядом с палаткой обнаружились три фигуры. Я ткнул в них на ментальной карте, активируя базовую идентификацию монстров. Информация всплыла мгновенно. Охренеть, как удобно. Картограф сам по себе был крут. Но в комбинации с другими навыками становился просто имбой. Ощущение жизни показывает цели, идентификация определяет их на расстоянии. Не нужно даже высовываться из палатки, сиди и читай информацию как в РТС-стратегии. Три цели оказались собаками. Они подошли к палаткам, обнюхали и ушли во свояси. Но это было не все, ощущение жизни засекло группу из 10 человек неподалеку. Умно, сволочи. Поняли, что у нас может быть сигнализация. И отправили собак на разведку. Типа если мы выскочим проверять, значит, готовы к нападению. Если нет, можно атаковать. Это как тот трюк с проверкой, дома ли хозяева. Стучишь в дверь, спрашиваешь несуществующего Васю, а потом твой подельник грабит пустые квартиры. Только здесь вместо квартир, наши жизни, а вместо домушников, бандиты с большими ножами. Собаки были камикадзе, отправлены проверить нашу реакцию. Не выскочи я с криком «Кто там?», значит, либо спим, либо притворяемся. В любом случае они бы решили, что мы легкая добыча. Неплохой план. Жаль, что у меня читерский картограф. Что делаем, мастер? Прошептала Луиза. Она уже разбудила остальных. Мия и Присцилла смотрели на меня с тревогой. Забавно, они искали у меня защиты, хотя любая из них могла размазать меня по стенке без особых усилий. Но я был гарантом стабильности и безопасности. Этакий папочка для группы магических красоток. Жизнь удалась. Присцилла, можешь заглушить звуки, пока мы выберемся через заднюю стенку палатки. Резать палатку жалко, но лучше дырявая палатка, чем дырявый я. Присцилла кивнула. Заглушение было одним из ее воздушных навыков. Что планирует мастер? Луиза перешла в боевой режим. Показать им карту из головы я не мог. Хорошо, что заранее обследовал местность, теперь знал каждый кустик. Бандиты двигались к нам, но пока их скрывал холм. А это значит, устроим им сюрприз. Я улыбнулся хищно. Нападем первыми. Глава 12. Аккуратно разрезав палатку, прощай, депозит, мы выползли наружу как команда на задании. Девушки следовали за мной, пока я вел их по ментальной карте. Активировав профессию повара, я включил определение температуры. С тепловизором почувствовал себя хищником. Только вместо инопланетного охотника, бывший офисный планктон с магическими способностями. Проблема была в том, что я не знал их намерений. Может, это торговцы, или солдаты, или бродячий цирк. Но осторожность, мать выживания, поэтому я предпочел подготовить засаду. Лучше перебдить, чем недобдить. Заняв позицию на холме благодаря заглушению Присциллы, мы получили тактическое преимущество. Высота, внезапность, победа. Военная наука для чайников. Я не стал отправлять Присциллу в воздушную разведку. Лунный свет отразился бы от ее крыльев, как от диска шара. А нам нужна была скрытность, а не световое шоу. Кстати, о Луне. Здешняя Луна и звезды светили ярче, чем в моем мире. Красиво до одури, но для скрытных операций не очень удобно. Подобравшись на дистанцию достаточно близко, чтобы видеть, достаточно далеко, чтобы сбежать, я разглядел наших гостей. 10 мужиков. Один выделялся, Здоровенный лысый амбал с крысиным хвостиком на затылке, одет в меха, с топором размером с гитару, сидел на пне неподвижно, излучая угрозу как АЭС-радиацию. «Ну», — рыкнул он, — подбежал тип с тремя собаками. «Все чисто, охраны нет, можно брать, Балрак». «А-а-а, отлично», — амбал ухмыльнулся. «Какой тупой лорд, буду трахать его баб прямо перед ним». Я закрыл глаза. «Серьезно? Обязательно было это говорить? Не мог просто сказать ограбим их? Нет, надо было добавить сексуальное насилие в планы на вечер». Я уже представлял реакцию девушек. Шок, страх, ужас от мысли, что их будут использовать как вещи. «Мастер», — голос Луизы дрожал. Открыв глаза, я увидел трех девушек с выражениями лиц серийных убийц. Луиза поглаживала меч так, словно выбирала, с какого места начать резать. Мия сжимала посох с силой, достаточной для превращения дерева в алмаз. Присцилла размахивала палочкой как нунчаками. «Ах да, мои девочки, не беспомощные принцессы, они боевые единицы, способные превратить среднего бандита в фарш. И сейчас они услышали, как какой-то урод планирует их изнасиловать. Результат предсказуем. Девочки, как в Абересе с убийствами. Нет тела, нет дела», — предположила Мия с милой улыбкой. «Напомните, почему я считаю их милыми и безобидными. Я волновался о вашей безопасности, но раз все в порядке, постарайтесь оставить их живыми». Я вздохнул. «Это все-таки люди, а не монстры». Хотя после услышанного разница была минимальной. 4-10. У нас внезапность, у них численность. Я никогда не дрался с людьми вне подземелья и понятия не имел, насколько они сильны. Это мог быть как легкий бой, так и полная жопа. «Готовы?» Я посмотрел на своих кровожадных спутниц. «В атаку». И тут я понял, что фраза «Ад не страшен в гневе, как женщина презренная» — это не метафора. Глава 13. Я не был уверен в том, как буду сражаться с бандитами. Все-таки это и близко не нежить или призраки, совсем другая история. Это вполне обычные живые люди с мозгами, способными вырабатывать стратегию, что, честно говоря, делало их куда более непредсказуемыми, чем зомби, которые просто пытались сожрать тебе лицо. Я полагал, что следует начать с создания огненного шара и атаки с его помощью. Классика жанра, так сказать, а они вполне могут быть готовы к этому. В лучшем случае это заставит их вздрогнуть и подумать: «Блин, а этот парень не так прост, как выглядит». Присцилла могла атаковать их ветряными лезвиями и, возможно, ослепить их. Я хотел, чтобы Мия атаковала их дух. Когда дело не касалось призраков, главным оружием спиритуалиста становилось ослабление силы воли врага. Она могла наслать на них страх, вызвать колебания и ослабить их атаки. По сути, она была этаким эквивалентом психолога, только вместо выписывания рецептов на антидепрессанты она насылала на врагов экзистенциальный кризис. «Пока мы атакуем их в физическом плане, она может атаковать их дух. Я надеялся, что за время внезапной паники у нас хватит времени, чтобы нанести удар по одному из бандитов каждый. Я считал, что нам повезет, если мы сможем нокаутировать хотя бы по одному противнику нашими атаками. После этого расклад поменяется на 4-6. Это все еще будет не в нашу пользу, но математика хотя бы станет менее депрессивной». «Мастер, мы закончили», — произнесла Луиза. «А», — я осмотрелся и увидел картину, которая заставила меня пересмотреть свои представления о реальности. Все 10 бандитов лежали на земле в различных стадиях бессознательного состояния. Девушки небрежно потягивались, словно только что закончили утреннюю зарядку. Они устроили эпичное избиение 10 вооруженных мужчин. Некоторые из бандитов выглядели довольно сильно избитыми, а как минимум трое явно познакомились с клинком Луизы поближе, чем хотели бы. Страшно выглядящий парень с топором лежал и пускал пузыри изо рта. От двоих других я каким-то образом избавился сам. Видимо, мои инстинкты сработали быстрее сознания. Битва закончилась в одно мгновение, и я, честно говоря, находился в легком ступоре от происходящего. «А это не слишком легко?» — поинтересовался я, глядя на результат. «Мастер», — протянула Мия, почесывая щеку с выражением лица человека, который понимает, что сейчас придется объяснять очевидные вещи. «Мне было интересно, знает ли мастер, как трудно достичь дна подземелья. Самого маленького, ну, я признаю, что для прохождения подземелья требуется много сил, но, как бы так сказать, мастер ХМ». Мия явно подбирала слова потактичнее. «Рыцари в этом мире — профессия 2-го уровня. Они начинают как мечники и достигают звания рыцаря различными способами. Это происходит на 50 уровне. Рыцари высшего ранга имеют примерно 30 уровень, и один из таких может спокойно в одиночку одолеть группу типичных бандитов. Ах, так вот оно что. Внезапно все встало на свои места. Одна Присцилла имела профессию 4 уровня с более чем 80 суммарными уровнями. Это не позволяло ей смотреть свысока на Луизу и Мию. Те были весьма уникальными и сильными в своем роде. Но когда речь шла о простых бандитах, следовало рассчитывать максимум на 20 уровень. Они были лишь немного сильнее стандартных деревенских жителей, компенсируя недостаток силы беспощадностью и плохими манерами. Плюс мои девочки были не просто уникальными представительницами с предрасположенностями к своим профессиям, но еще и имели магическую экипировку. Бандитам же от силы попадался один магический предмет в год, если очень повезет. У нас же их было с полдюжины, случайно распределенных между всеми. Неудивительно, что мы привлекли к себе внимание. Видимо, мы выглядели как ходячий магазин артефактов с неадекватной охраной. Тем не менее, эти бандиты даже при приличной экипировке оказались не такими уж страшными противниками. Призраки и нежить, в отличие от реальных людей, не задумывались о самосохранении, они просто шли и пытались убить тебя, пока сами не развалятся. Монстры сражались куда более жестко и менее сдержанно. Вся наша четверка прошла через школу подземелья, а не обычные тренировочные полигоны. Даже воинам в этом мире обычно не стоило особо бояться за свою жизнь, ведь у них была страховка в виде воскрешения. Но в подземелье каждая битва была сражением на жизнь и смерть, поэтому сдерживаться мы не умели в принципе. Мы сражались так, словно от этого зависело наше существование, потому что так оно и было. «Хаэм, как насчет того, чтобы связать их?» – предложил я, глядя на результаты нашей осторожной стратегии. Девушки торопливо принялись их связывать. Некоторые из бандитов выглядели так, словно вскоре отправятся к праотцам. Со вздохом я принялся их лечить. В конце концов, именно мы их так сильно избили, да и к тому же, это было попросту правильно, хотя и иронично. Сначала мы их чуть не убили, а теперь я их лечу. Логика высшего пилотажа.